слышал, очень много знал о том, как за тебя Христос страдал. Но ты, увы, избрал иной удел. Бог звал тебя, но ты не захотел. Спеши же ты его навек принять, чтоб приговор тебе не услыхать. Ты осудился от своих же дел, и в рай, мой друг, ты сам не захотел. Найти ты в жизни счастье мечтал, за ним ты гнался и его искал. Ты отказаться от него не смел. Бог звал тебя, но ты не захотел. Спеши же ты его навек принять, чтоб приговор тебе не услыхать. Ты осудился от своих же дел, и в рай, мой друг, ты сам не захотел. Чашу гнева Божья наполнял, грехом любимым душу отравлял. Но и терпению Божью есть предел. Бог звал тебя, но ты не захотел. Спеши же ты его навек принять, чтоб приговор тебе не услыхать. Ты осудился от своих же дел, и в рай, мой друг, ты сам не захотел. Спеши же ты его навек принять, чтоб принять.